Глава третья, в которой меня в очередной раз пытаются остановить. Люди, как известно, делятся на два явно выраженных типа – оптимисты и пессимисты. Пессимисты говорят, что хуже, чем есть, уже не будет. А оптимисты уверяют, что будет, будет. Но шутки в сторону. А действительно, большая часть человечества тратит все свои душевные силы на то, чтобы логично и неоспоримо доказать, что все плохо и иначе и быть не могло, что все, чего бы они хотели, невозможно, а все, кому в чем-то повезло, еще получат свое от злодейки судьбы. Хороший муж обязательно начнет пить, с хорошей должностью уволят, машина разобьется и так далее. В любом случае, если вы хотите что-то в своей жизни поменять, пессимисты обязательно убедят вас в том, что все это слишком тяжело, сложно и трудно, а потому невозможно. Однако со мной все обстояло не так просто, поскольку я была уже заколена в боях с пессимистами. Зимой я подверглась яростным атакам с их стороны и худо-бедно сумела им противостоять. Тогда только ленивый не заверил меня, что идея ехать с Рубином в тьму таракань – утопия, которая потопит меня, как только я войду в ее воды. Конечно, глупо спорить с очевидным. Все случилось именно так, как предсказала дружная толпа пессимистов. Однако же ведь могло быть и иначе, верно? И что тогда? Неужели же все они бросились бы кричать мне «Браво!» и кидать в мою сторону розовые лепестки? Не тут-то было. Они помахали бы вслед моему поезду и стали бы гадать, как быстро мне надоест в деревне, и я примчусь проситься обратно. «Ты не продержишься без удобств и инфраструктуры и месяца», — говорила мне тогда вечная кассирша Ритка. Надо ли удивляться, что она повторила это и теперь, когда я судорожно пыталась найти способ побыстрее отчалить и из банка, и из гостеприимных объятий Михаила. Возможно, я человек, который долго запрягает, но зато я определенно быстро езжу. Да, до меня долго доходило, как мало в сущности я нуждаюсь в городских удобствах и преимуществах. Но как только дошло, я тут же начала действовать. Начала я с того, что написала заявление об уходе. «Ты сошла с ума?» – дружно спросили все. Я кивнула и подумала, что надо на всякий случай посетить психиатра и взять у него справку, что я нормально, если мне ее дадут. И тогда я перестану объяснять всем и каждому свои мотивы. Просто вывешу эту справку в красивой рамочке под стеклом, а копии буду щедро раздавать всем желающим. «И что ты там будешь делать?» «Где там?» – проявила непонимание я, поскольку для меня самой еще было неясно, куда же я направлю свои стопы. В принципе, под мои новые требования подходил весь мир. Требования у меня были такие. Первое. Очень чистый воздух. Второе. Абсолютная тишина. Третье. Под ногами земля вместо асфальта. Четвертое. Дровяная печь, камин, костровище. Нужное подчеркнуть. Пятое. Деньги на жизнь. С этим и была самая большая проблема, ибо желающих меня ими снабдить было мало, ноль желающих. Шестое. Детский садик, школа, поликлиника, не дальше 5 километров, на крайняк 10, чтобы в случае чего я могла бы прикатить туда на каком-нибудь общественном транспорте. Седьмое. Наличие лопаты, грабель, тяпки, косилки и прочего садового инвентаря, с помощью которого я бы взращивала разнообразные представители флоры. Восьмое. Щенка и котенка, чтобы Тёме не было скучно, если поблизости не будет ребенка сходного возраста. Девятое. Отсутствие вблизи огромных шумных мегаполисов с бешеным ритмом жизни. Ты хоть представляешь, какие копейки платят за эти ваши овощи? Чего ты там вырастешь? Смех и слезы, — взывала к моему разуму Маринка. Я насупленно молчала. Я и сама не знала, чем буду в будущем заниматься. Может, действительно буду выращивать свеклу с брокколи, а может, стану разводить карпов в каком-нибудь подходящем пруду. Я имела крайне слабое представление о вариантах, поэтому по старой русской традиции решила понадеяться на авось. «А почему бы тебе просто не начать чаще ездить на дачу?» – удивилась моя мама. «Мама, дача – это самообман. Я могу там бывать только в отпуске и по выходным, а зимой там вообще нет и единой живой души. Я же хочу найти вариант, который бы подошел Тёме и мог стать постоянным местом моего проживания». «Но чем тебе плохо в Москве?» – не понимала она. Этот вопрос по кругу мне задавали все. И сколько бы я ни отвечала, что далеко не каждому подходит городская жизнь, что я всю жизнь тянулась к природе, меня никто не слышал. Все стенали и думали только о том, что не дай бог им когда-нибудь так сбрендить. Галька же удовлетворенно заявляла. «А вы что, ждали, что она образумится и будет жить, как все нормальные люди? Это ж наша Люлька, ей никогда не сидится на месте. Просто она любит неприятности, вот и ищет их на свою голову». «Спасибо, сестренка, за проявленное доверие», – смеялась я. Поскольку на этот раз весь процесс переезда всецело зависел от меня, я была спокойна и весела. «В самом деле, ведь не подставлю и не покину же я сама себя». Тем более, что, несмотря на всякие страшные пророчества, я вскоре обнаружила, что не все так страшно, как уверяли меня москвичи. Оказалось, что для желающих вести тихий загородный образ жизни, работая на земле, есть и другие варианты, кроме дойки коров и прочих колхозных радостей. За время формирования российской демократии и рыночных отношений на свет в муках народился класс наших отечественных новоришей. Потратив некоторое количество лет на разъезды по заграницам, Ниццам и Монте-Карлом, а также на скупку всевозможной недвижимости на теплых морских и океанских островах, они все же вернулись к отчему берегу и облюбовали для себя наше Подмосковье. Теперь оно местами сильно напоминает Швейцарию или Багамы, и очень нуждается в честной, порядочной и трудолюбивой прислуге. Оказывается, что если бы мой вопрос состоял только из желания переехать на свежий воздух, я бы решила эту проблему в три счета, устроившись домработницей или няней. При определенных жертвах с моей стороны, а также с учетом безупречного прошлого и московской прописки, меня взяли бы к себе даже вместе с сыном. Так меня заверили аж в трех кадровых агентствах, специализировавшихся на Подмосковье. Готовность уехать далеко от Москвы – большая редкость. У нас есть работодатели, у которых дома стоят вообще в лесу. Там даже до деревни трудно добраться. С ними постоянно возникают кадровые сложности. Пожаловалась одна из кадровичек. «О, я бы в лес поехала прямо аж бегом», с готовностью заверила ее я. «На пару лет точно, пока Тёме не надо ходить в школу». «Да, но вы не хотите работать в доме», – протянула она. «Я хочу работать на земле. Я могу обрабатывать сады, огороды, могу высаживать клумбы, огород. Если надо, могу ухаживать за животными. Зимой могу заниматься озеленением дома», – вдохновенно мечтала я. «Думаю, что в любом случае мы что-то для вас подберем. Но это будет вам стоить денег». «Больших?» – растерялась я. «Впервые сталкиваюсь с тем, что надо заплатить за рабочее место. В размере одной заработной платы. Но вы не волнуйтесь. Это реально будет выплачивать ваш работодатель. А вы просто первый месяц поработаете без зарплаты. Устраивает?» – настороженно уточнила она. Я прикинула, что еще пару дней назад я была готова уехать, куда глаза глядят, вообще без зарплаты, а тут практически рай земной. «Да, дела», – пробормотал Уткин, когда я сказала ему, что через две недели покину наше славное заведение. «Я все же надеялся, что ты пошутила». «Какие тут шутки?» – улыбнулась я. «Вы заверили мое заявление?» «У нас свободная страна», – важно ответил он. пародируя начальников из голливудских фильмов. Никто не может помешать человеку совершить любую глупость. И славно, включила я антинегативный фильтр. Реально кадровому агентству понадобилась одна неделя и три собеседования, чтобы подобрать для меня вариант, от которого меня все просто затрясло. На первом меня спросили, умею ли я работать на лесопильном станке. Им требовался не столько садовник, сколько лесоруб. Это, как вы понимаете, не могло меня устроить. Второй потенциальный работодатель уточнил, какой у меня обхват груди и бедер, а также попросил надеть на собеседование открытую блузку. Я надела, но он, армянин с большим вульгарным изумрудом на указательном пальце, меня не нанял, хотя и признал, что грядки и клумбы на моих дачных фотографиях просто великолепны. Видимо, в работе озеленителя он видел нечто другое и планировал собирать несколько другие цветы, но уже в третий раз мне улыбнулась удача. «Ваш наниматель – женщина, которая очень любит цветы, альпийские горки и хочет облагородить свои 3 гектара земли. Там есть даже участок леса соток на 10». «Это очень богатый дом. Надеюсь, что вы договоритесь», – возбужденно инструктировала меня девушка из агентства. «Я сделаю все, что только от меня зависит. Скажите ей, что у вас есть диплом садовода, скажем, Липецкого аграрного холдинга». «Это что?» – не поняла я. «Не знаю. Или еще что-нибудь. Она требует профессионального образования и хочет платить 600 баксов за работу 6 дней в неделю, так что придется вам что-то соврать». «Она же вмиг меня раскусит», – занервничала я, но кадровичка от меня отмахнулась, заявив, что реально дипломированные агрономы за такие деньги, да еще с обязательным проживанием, не пойдут. «Она хочет таким образом сэкономить на стороже», – сообщила напоследок она. Я вздохнула и поехала по указанному адресу. Тамара Павловна, хозяйка этого огромного куска земли в Завидово, приняла меня более чем настороженно. Она одновременно боялась, что я плохой садовник, что мой ребенок доставит всем массу хлопот и что я уведу у нее мужа, который несколько разочарованно осмотрел мои гортексные ботинки и альпинистскую куртку, а потом ушел и больше не заходил. Мы сидели в роскошной гостиной с камином и мраморной скульптуркой на специальной стойке. Я несколько обалдела от этого обилия роскоши, так что снова, как когда-то в детстве, судорожно натягивала на себя зеленый экран, чтобы внятно отвечать на вопросы потенциальной работодательницы. После ухода супруга Тамара Павловна несколько оживилась, хотя и пыталась всячески меня смутить. «Мы не планировали брать на это место женщину, тем более с ребенком. Пожалуй, но в агентстве сказали, что вы не против». «Я бы не ехала, если бы знала, что вас это категорически не устроит», – выдавила я сквозь экран. «Ну, почему категорически?» – дала задний ход Тамара Павловна. «А какого рода работой вы готовы заниматься? Я могу вскапывать, высаживать, окучивать, поливать, разбивать газоны и цветники, выращивать свежие овощи и фрукты. Клубнику могу делать декоративные композиции». Это словосочетание я заучила, штудируя журнал «Мой прекрасный сад», – старательно перечисляла я. «А какое у вас образование?» – надменно спросила она, стряхивая невидимую пылинку со своего роскошного бархатного халата. «Высшее», – уклончиво ответила я. «Хотите, я покажу вам фотографии моих работ?» «Можно», – милостиво кивнула она. Я сунула ей фотографии моей дачи в разных ракурсах и в разное время года. Хорошо, что я часто и много фотографировала на даче. Теперь у меня были всевозможные ракурсы. Хотя, конечно, альпийских горок там не имелось. Откуда бы им там взяться? Пришлось скачать их из интернета и распечатать в ближайшей фотостудии кодек. «Я могу спланировать результат, в точности ориентируясь на ваш вкус», – добавила я, чтобы уж использовать шанс до конца, прежде чем меня отправят в освояси. В то, что эта томная 40-летняя дама возьмет меня на работу, я ни на секунду не верила. А вы готовы жить в нашем гостевом домике над гаражом? Там довольно тесно, всего две комнаты, нет ванны, только душевая кабина, но зато есть камин, поспешно добавила она. Я усмехнулась. Вот вам и тяжелые условия жизни за городом. Подумать только, душевая кабина. Ай-яй-яй, как же я это перенесу? Мне надо посмотреть, но думаю, что это не страшно, переживем. Вам придется работать с одним выходным, вяло уточнила она. Ну, теоретически я не планирую часто выезжать. Мне достаточно раз в месяц навестить маму с бабушкой или иногда оставить с ними Тему или с отцом. У нас трое своих детей, правда, они несколько постарше, но так или иначе здесь все равно постоянно толкутся дети, поделилась со мной наболевшим Тамара. Да что вы, изобразила я интерес, и сколько же им лет? «Ну, – задумалась Тамара, вспоминая, – 6, 10 и 12. Кажется так, у них есть няня». «Вот это да!» – поразилась я, сразу пропитавшись к ней некоторым уважением. Кроме того, получалось, что Тёме теоретически есть с кем играть. Желание заполучить это место резко усилилось. «Это только часть моих работ. Если вы позволите, я бы хотела на практике попробовать сделать нечто...» Затараторила я, забыв про экран. «У вас потрясающе красивые места. Я бы обязательно подчеркивала то, что есть, добавляя естественные краски. Экодизайн. Я давно мечтала найти достойный объект для этого утонченного стиля». «Конечно, работы у вас красивые. Даже не знаю. Мне надо подумать», – совсем другим тоном сказала Тамара. «Конечно, думайте, звоните, если что, но только до субботы, потому что я могу принять другое предложение. Если честно, ваше предложение мне нравится больше всего, но я в любом случае должна получить работу», – слегка пошантажировала я ее. «А вы уверены, что хотите уехать из Москвы?» «В самом деле я впервые такое слышу», – все-таки решилась спросить она. «Надо же, даже здесь считают, что это безумие. Забавно, уж она-то явно не питает страсти к городской жизни». «Я уверена», – кивнула я и встала, демонстрируя, что мое время подошло к концу. Вечером того же дня Тамара Павловна наняла меня ухаживать за своим участком. Видимо, посоветовавшись с мужем и выслушав, что я какая-то обычная и не слишком-то симпатичная, она осознала всю выгоду моего предложения. Таким образом, я нашла престижную, на мой взгляд, работу с проживанием в маленьком гостевом домике со всеми удобствами, включая камин. Теперь я была готова выслушать от моей Оли все, и то, как я не права, и то, как тяжела доля наемного работника, фактически прислуги. «Будешь сажать цветочки», – скривилась от моей новости Оля. «Я почти не потеряю в зарплате, и не надо будет ежедневно ездить на работу в метро. Бррр, надоело!» «И что, ты совершенно не будешь по мне скучать?» Обиженно процедила она. Главным образом, думается, ее обидел тот факт, что я совершила все эти глупости, не посоветовавшись с ней и вообще не поставив ее в известность. «Олечка, но ведь если бы я тебе сказала, что задумала, ты бы тут же бросилась меня отговаривать, ведь так?» «Конечно», – гордо согласилась она, – «и, скорее всего, мне бы удалось». «А вот и нет», – заверила я ее, – «только не в этот раз. Я уеду, что бы ты мне ни сказала. Мы будем созваниваться. Иногда я буду приезжать и навещать мать, так что нельзя сказать, что я буду абсолютно недоступна. Там даже ловит мой мобильник. Да к тому же в хозяйском доме, кажется, есть городской номер. Может, мне разрешат по нему звонить?» «В хозяйском доме», передразнила меня она. «Ты уже учишься делать кингсен? Как успехи?» «Если я чего и учу, то только название сортов цветов. Меня нанимают не для того, чтобы я лебезила перед хозяевами», надулась я. «Я просто расстраиваюсь, что ты опять уезжаешь», – примирительно вздохнула Оля. «Ага, только почему опять? Я же в тот раз так никуда и не уехала». «А нельзя сделать так, чтобы ты полола грядки где-то поблизости с Тимирязевской?» – загорелась она. «Нет, и даже не рядом с Бутовым». Я усмехнулась. «Да, Оля с детства привыкла считать меня своей безраздельной собственностью. Тяжело же ей смириться с тем, что я выкидываю подобные фортели». «Значит, и Михаил тебе тоже не нужен», – констатировала очевидная она. «Оля, ты мне очень, очень нужна. Пойми, ведь именно ты помогла мне стать такой, какая я есть. И я благодарна тебе за это и очень тебя люблю». «Любишь?» – насупившись, переспросила она. В ее понимании любовь должна была выражаться в еженедельных походах в баню и ночных чаепитиях с тортиком, пока диета спит. «Ну, конечно!» – кивнула я и ничуть не кривила душой. Я любила ее, как взрослый выросший ребенок любит свою мать. В каком-то роде она и была мне вместо матери, пестуя меня и решая все мои проблемы. Однако что я могла поделать, если ее памперсы, соски и пеленки больше на меня не налезали? «Но при этом у меня нет ни одного шанса тебя остановить», – она вопросительно подняла брови. «Ни единого», – кивнула я. «И, кстати, мне нужна твоя помощь. Я же наврала, что умею делать альпийские горки и прочие изыски садоводческого искусства. Надо мне найти какие-нибудь учебники по садоводству». «Слушай, у тебя прекрасный вкус, огромный опыт, и вообще в твоих руках любой пень зеленеет. Чего ты волнуешься?» – успокоила меня Оля. «Он должен зазеленеть правильно, в нужном художественном ключе», – улыбнулась я. «Ну так что, поможешь мне выбрать учебники?» «Значит, ты все равно уедешь в какую-то чертову деревню. Хотя здесь у тебя есть и мужчина, и подруга». Не унималась она. «И, кстати, уеду всего через несколько дней. Она наняла меня со следующего понедельника». Не без удовольствия подтвердила я. «Так что, как минимум, это лето мы с Тёмкой проведем в совершенно невероятных условиях. Надо мне его туда перетащить через пару недель. Вот только осмотрюсь». «Подожди, я хочу тебе что-то сказать». Задумчиво покусывала губу Оля. Я прикинула, что пройдет не меньше месяца, прежде чем она перестанет пытаться меня отговорить вернуться. Желание заботиться о моем будущем – болезнь, которая не лечится. «Ну, в чем дело?» – строго спросила я. «Поверь, это работа – то, о чем я мечтала. Я действительно хочу научиться делать все эти чудеса садоводства. Может, я стану настоящим ландшафтным дизайнером?» «Я тебе не говорила, но я дома рисовала расположение центральных клумб у этой Тамары, и у меня появилось несколько интересных идей. Я буду учиться, куплю учебники и буду действовать по всем правилам ландшафтной науки. А скажи, какова вероятность того, что ты опять сойдешься с Михаилом?» – сбила меня с мысли словейка. Я раздосадованно тряхнула волосами. «Слушай, ты ведешь себя так, словно бы я собралась на Северный полюс изучать процесс таяния льдов, а не перебираюсь в теплое, сытое Подмосковье». «Нет, ты мне скажи», – упрямо потребовала она. «Можешь ты в будущем вернуться к Михаилу? Хотя бы в теории. Каков процент такой возможности?» «Примерно одна тысячная», – прикинула я. «Хотя нет, даже такой вероятности нет». «Ну, тогда вот что». Она показала мне стул. «Сядь». «Слушай, мне надо ехать», – устало вздохнула я. «Я должна еще рассказать обо всем Мише. Завтра надо сообщить на работе. И, кстати, Миша вовсе не считает все это безумием. Он сам посоветовал мне обратиться в кадровое агентство. Так что это было не так уж и...» «Он посоветовал? А почему он тебе что-то советует?» – удивилась Оля. «Ты же его бросила». «Ну почему? Мы договорились, что Тёма будет жить у нас по очереди. Будем вместе его воспитывать. И Миша, кстати, отличный друг и отец». «Тут ты даже права», – затарахтела я. Оля напряженно терла лоб, пытаясь подобрать слова. «Ладно, это сейчас не важно. Раз он не страдает, тем лучше. Дура я была, что не рассказала все сразу». «Что не рассказала? Кому?» Растерялась я. «И, кстати, не надо никому рассказывать, что я уехала в деревню. И так мое имя треплют на всех углах. Я так и вижу, как у нас во дворе Галка разносит новости на хвосте. Не зря ее папа Галкой назвал, а еще лучше бы Вороной. Носит сплетни на хвосте». «Да помолчи же ты!» – с досадой крикнула Оля. «Я сейчас скажу нечто, после чего ты, возможно, меня возненавидишь». «Возненавижу?» – опешила я. «Ты переспала с Михаилом? Это ерунда. Мне все равно, не бери в голову. Вот только Женя был бы в шоке, наверное. То-то я думала, ты так заботишься о Мише. Ты дура! Совсем с катушек съехала. Я с Окуневым». «Нет? А за что я тебя убью? Ты теперь дружишь с Галиной? Или чего?» Потерялась я в догадках. «Ну ты и трещотка!» – устало выдохнула Ольга. «Трудно поверить, что когда-то у тебя были проблемы с речью». «Я слушаю, говори», – демонстративно заткнула я себе рот рукой. После этого в кухне воцарилась тишина. Соловейка активно собиралась с мыслями и молчала. Я удивленно ждала. «Имей в виду, я вовсе не рада, что снова разбиваю все твои планы», – заверила меня она. «Я уеду, даже не думаю, что ты можешь что-то изменить», – возмутилась я. «Нет, не уедешь», – заверила меня Оля. «То есть, может, и уедешь, не знаю. И не знаю, куда. В общем, раз у тебя с Михаилом все равно не сложилось, ты должна знать. Как же это трудно, Господи! Хочешь конфетку?» «Да в чем дело? Скажешь ты мне или нет?» «А ты меня не убьешь?» – аккуратно поинтересовалась она. Я окончательно запуталась. «Я убью тебя, если ты еще минуту будешь испытывать мое терпение». «Ладно, ладно», – примирительно замахала она руками. «Итак, на самом деле ко мне приезжал твой Рубин». «Вот и все». «Что?» – я не поняла ни слова. «Ко мне приезжал твой Рубин!» «Он приезжал!» – выкрикнула Ольга. «Поняла?» «Нет!» – ответила я и плюхнулась на предложенный стул и вытаращилась на нее.